Интерлюдия четвертая. Сознание билось и стонало, разрывалось и разъединялось, прокручивалось, словно мясо в мясорубке, но могущественная воля отца раз за разом собирала его по крупице вновь и вновь. Боль, наслаждение, обрывки эмоций и воспоминаний – все смешивалось в чудовищный калейдоскоп, чтобы быть снова рассортированным и загруженным во вновь созданную оболочку, которая уже через мгновение будет опять смята и разорвана в клочья. Саня не знал, сколько это длилось. Может быть, секунды, а может быть, тысячелетия. Он отдался на волю судьбы и знания отца, надеясь, что тот понимает, что делает. Чтобы пробиться через границу с той стороны, потребовались силы целой расы. «Я же думаю справиться в одиночку», — сказал он, и Саня надеялся, что в этих словах звучала не просто гордыня и уверенность в себе. Да, отец не был склонен к пустым словесам, но в последнее время Саня задавал себе один вопрос: а насколько хорошо он вообще его знает? Когда все закончилось, некоторое время все еще погруженный в хаос разум даже не мог это осознать, по-прежнему пребывая в хаотичном безумстве. Наконец, чувства начали понемногу возвращаться. Осязание, обоняние, слух и, наконец, зрение. И тут же Саню вывернуло наизнанку. Его вырвало какой-то зеленой слизью и крутило еще несколько минут, прежде чем он обессиленно откинулся на холодные камни. Ночь, ярко горящие луны, подернуты легкой взвесью облаков. Сгрудившиеся крыши домов оставили лишь узкую полоску ночного неба, но пара светящихся дисков настырно разглядывала его тушку, навзничь лежащую в какой-то подворотне. Кроме него, в тупичке был лишь какой-то мусор, ветошь и пара крыс, с интересом взирающих на непрошенного гостя. Саня выругался и в спешке начал разворачивать маскировку и щиты. Пришлось тратить собственные силы, ибо касаться магических потоков этого мира, предварительно их не изучив, было полным безумием. Едва он начал активировать заклинания, крысы сгинули. На земле эти чертовы твари всегда отличались повышенной чувствительностью к магии. Похоже, так было и здесь. Лишь оказавшись под надежным прикрытием, он вздохнул спокойно. Еще несколько заклинаний привели в порядок тело, все еще помнящее бесконечную разборку и сборку в гарнире границы. Помянув недобрым словом ледяного, Саня подпрыгнул и, уцепившись за выщербленные камни, аки человек-паук быстро взобрался на уровень второго этажа. У соседнего дома здесь оказался небольшой балкончик с когда-то симпатичными резными перилами. Еще одно подтягивание, прыжок, зацеп, и он взобрался на трухлявую крышу. Покрытый серебряным покрывалом город предстал во всей красе. Невысокие двух- и трехэтажные дома смотрели в небо кривыми трубами. Ближе к центру виднелось несколько больших зданий с какими-то бесформенными, укутанными сумраком выростами на крышах, а южнее высилась мощная крепость. Нагромождение приземистых массивных башен, наверное, имело какую-то внутреннюю логику, но ночью казалось просто набросанными фигурками от городков. А еще здесь были горы. Они вздымались мрачной громадой и тянулись, утопая во мраке, насколько хватало глаз. «Что ж, я даже рад, что это не пустыня», — пробормотал он. Предполагалось, что червоточина, которую прогрыз отец при помощи ледяного, должна была выбросить его в пустыню. Этот же немалый, должно быть, по средневековым меркам город на нее явно не походил. Саня предположил, что, возможно, он оказался много севернее. Спустившись, маг медленно побрел по темным улочкам, впитывая запахи незнакомого места. Он, дитя мегаполисов, с трудом привыкал к наполненному малоприятными ароматами воздуху. Пахло подпаленными шкурами, дымом и дерьмом, и еще каким-то острым противным запахом, кои он не мог опознать. Канализация в этом городке явно отсутствовала. Брусчатка говорила о достатке, но ветхие и кое-где и полуразвалившиеся здания указывали, что он былой. Склады, какие-то хозяйственные постройки. Улочка была совершенно пустынна. С крыши он видел отсветы фонарей в центре города. Здесь же лишь свет лун разгонял мрак. Впрочем, расположившись в зените, они неплохо справлялись со своими обязанностями. Это, кстати, означало, что он находился почти на экваторе, а значит, не столь уж и далеко от намеченного места выброски. Саня осторожно запустил щупальца поисковых заклинаний, пытаясь определить, насколько местное население владеет магией. После пустынной в энергетическом отношении Земли этот мир просто купался в магических потоках. Отец говорил, что миры региона Сар много более богаты на силу, нежели его родная планета. Теперь, когда Саня увидел это своими глазами, он понимал, что старый демон не преувеличивал, а скорее преуменьшал. Страшно подумать, что могут натворить пришельцы из грозди на земле, если однажды граница падет. Но, как ни странно, в этом городе сильные маги отсутствовали. Или они были настолько хорошо замаскированы, что даже он не смог их обнаружить. Множество людей светили маленькими ровными огоньками, символизирующими повышенные способности к магии, но развивших этот талант в достаточной мере практически не было. Зато в крепости и местами по городу наблюдались странные, еще невиданные им флуктуации, очень отдаленно похожие на Ругуа. Живые, наполненные магической силой существа, но вроде бы как неразумные. Все это, конечно, хорошо, но где же Ледяной? И стоило только подумать о таинственном союзнике, как мрак вокруг сгустился, заставив Саню опасливо вжаться в стену и вырастить из руки бледный, подрагивающий энергетический меч. «Не трать силы, лучше помоги!» Маг с трудом унял колотившееся, как старый дизель, сердце. Голос был слаб и доносился, будто из бездонного, наполненного тьмой колодца. «Ледяной?» «О, вершины Хузук Корана! Нет! Твоя мамаша!» Вдруг прорычал голос, но, кажется, от раздражения, став еще более слабым. «Помоги! Впусти!» «Легко сказать «впусти!» Впускать кого бы то ни было в свое сознание Саня категорически не хотел, но другого выхода не видел. Вздохнув, он деактивировал несколько ментальных щитов, освободив узкую щель в своих бастионах, одновременно с тем пустив небольшую порцию силы навстречу сущности, что пыталась дотянуться до него из неведомой дали. Пышущий ледяным дыханием отросток неведомого нечто облегченно скользнул в сознание Сани. «Итак ты здесь, третий за все известные мне времена, кто сумел проникнуть в регион Сар из региона Ольен», — известил он Саню спустя некоторое время. «Говори скорее, я не смогу долго терпеть соседство с тобой», — проговорил маг, с трудом сдерживая распространяемый отростком ледяного миазмы. Чуждая и наглая сила обжигала одним своим присутствием и едва угнездилась в небольшом уголке сознания и стала нагнетать и давить. «Хорошо», — не обиделся тот на некоторую грубость. «К сожалению, тебя выкинуло севернее Черных гор, а это значит, что все будет не столь просто, как могло бы быть, но, возможно, оно и к лучшему». Ледяной явно вознамерился растечься словом по древу, но Саня был вынужден вновь подогнать его. Холод, источаемый этой сущностью, с каждой секундой становился все более невыносимым, норовя сковать сердце и остановить всякую жизнь в его разуме и теле. Что это за место? В чем заключается помощь тебе? Что будет после того, как твой договор с отцом будет исполнен?» Кажется, его собеседник даже получал некоторое удовольствие от его опасений. А может, просто возгневался за такое невежливое прерывание. Выдержав длинную паузу, он, наконец, приступил к делу. «Город называется Вачарка, столица Железного Ордена. Здесь ты встретишься с моим ставленником. У него есть армия и сила, но нет мозгов. Место, которое вам нужно будет посетить, находится далеко на юге. Подробнее я расскажу позже. Слишком велика вероятность того, что эта информация уйдет на сторону». Саня невольно усмехнулся. Другими словами, если ее у него выпытают, или, чем черт не шутит, он решит сменить сторону, после того, как все будет сделано, поможешь ему в его делах. «Что за дела?» «Ничего особенного. Сесть на трон Грозди».